Глава 13. «Надо решить, как будем действовать», — заметил я, когда мы вернулись в гостиницу. «Ну, Мильма дал хороший совет», — ответила вампирша. «Слышала о заведении у хромого эльфа. Там собирается всякое местное отребье». «Ну, похоже, нам явно стоит посетить его», — усмехнулся в ответ на неоцененную шутку. «Да, несомненно», — кивнула Весиена. «В общем зале вам делать нечего. Я сама справлюсь. Лани останется в этой гостинице, ей туда лучше не соваться. Вы же устроитесь в одной из комнат второго этажа этого заведения. Там есть отдельные кабины для тех, кто хочет обсудить что-то без чужих глаз. Стоит это недешево, но иного выхода нет. Будем каждый день торчать в этом заведении». «Тут, конечно, не поспоришь, все логично. Так что план Весиены мы дружно одобрили. И на следующий день во второй половине отправились в заведение с этим странным названием. Оно, кстати, полностью соответствовало характеристике, которую дала вампирша. Во-первых, выглядело невероятно убого. Обшарпанный, отдельно стоявший дом на небольшом пустыре. Покосившиеся рамы ободранных окон печально смотрели на нас. У входа о чем-то спорило несколько кучек каких-то плохо одетых бандитского вида личностей, которые встретили нас неприятными взглядами. В основном эксперты по ступени, но я видел несколько мастеров. Однако присутствие Весиены явно удерживало их от любых активных действий в нашу сторону. Во-вторых, внутренняя обстановка таверны была весьма скромной. Обычные грубо сколоченные столы и стулья, крашеные стены. И шумные компании, активно стучавшие по столам деревянными кружками. С подошедшим хозяином, бородатым коренастым мужиком лет 50, который презрительно смотрел на нас, разбиралась Весиена. Но когда он узнал о том, что нам нужен отдельный кабинет, да еще, возможно, на несколько дней, то сразу стал вежливым и предупредительным. После этого нас проводили в тот самый кабинет, а Весиена осталась внизу. И потянулись наши дни ожидания в таверне. Ждать до появления наших эльфиек пришлось 5 дней. Весиена тянула пиво и уже по привычке посматривала на входную дверь, оценивая появляющихся в таверне посетителей. Сегодня она невольно думала о Иросе Валенштайне. Сказал бы ей кто-то хотя бы полгода назад, что она отправится в подобное путешествие, да еще и с людьми, девушка просто посмеялась бы над этим. Но сейчас она понимала, что уже привязалась к своим спутникам, которые сильно отличались от тех, кого она знала до этого, и даже как-то прониклась целью Ироса спасти своих родственников. Сама Весиена в жизни не знала подобных чувств и, честно, по-доброму завидовала парнишке. И поклялась, что поможет ему достигнуть своей цели. А может, просто начинала воспринимать своих спутников как близких людей, настоящей семьей, которой ей не хватало. Из мысли ее вывело появление двух высоких эльфиек в обтягивающей кожаной броне, находящихся на ступени мастера. Надо же! Весиена насторожилась и стала внимательно наблюдать за ними. Похоже, это именно те, кто был нужен. Местные посетители, гомонящие и шумевшие, вдруг резко притихли. Эльфийки насмешливо осмотрели таверну и устроились за столом прямо напротив вампирши. Та обратилась вслух. Тем более, вампирские способности давали ей неоспоримое преимущество. Уже с первых слов разговора новоприбывших стало ясно, это именно те, которых они ждали. Девушки заказали пиво и закуски. Вели они себя довольно тихо, что-то обсуждая вполголоса. Но Весиена все слышала. Разговор шел о наводке на жирного клиента, который прибыл в город, и послезавтра должен был отправиться в Девон. На него банда Моргана и собиралась напасть. Сидевшие за столом эльфийки уже выполнили свою работу, выяснив, когда выезжает клиент, и сейчас перешли на обсуждение того, с кем они продолжат свой вечер. Похоже, собирались поймать на улице парочку парней и вместе с ними повеселиться. Хотя, услышав о том, как собирались веселиться эльфийки, Весиена покачала головой. Парням, попавшим в лапы этих извращенок, можно было только посочувствовать. Но на этот раз планам явно не суждено было сбыться. Весьена дождалась момента, когда одна из девушек отправилась в местную туалетную комнату, которая, кстати, представляла собой с точки зрения вампирши совершеннейший кошмар, и скользнула следом за ней. Дальше все было просто. Темная тень, метнувшаяся к эльфийке, короткий удар по голове, и Весьена подхватила тело, потерявшей сознание жертвы. Оттащив ее на второй этаж, к ждущим Алии и Иросу, сгрузила им безвольное тело. Оба союзника ловко скрутили ту, а Весьена вернулась в зал. И вскоре, не дождавшись своей подруги, недоумевающая вторая девица отправилась посмотреть, что же с ней случилось, и повторила ее путь. Теперь в кабинете на втором этаже находилась Алия, Ирос и две эльфийки, привязанные к стульям. Весьена покосилась на своих подельников и поняла, что допрашивать придется ей. Поэтому она сразу попросила их отойти назад и встала напротив приходящих в себя пленниц. «Вы что делаете?» — зашипела одна из них, дернувшись и поняв, что привязана к стулу. Ее полный ненависти взгляд, казалось, мог просверлить насквозь, но вампирша лишь усмехнулась и показала свои клыки. Эта демонстрация явно произвела впечатление. Обе эльфийки слегка побледнели и переглянулись. «Мы из банды Морганы. Вы сильно пожалеете. Нас будут искать», — заявила вторая, но уверенности в ее голосе было не особо много. «Будут», — спокойно произнесла Весьена. «Только вот найдут ли? Если мы вас убьем и закопаем где-нибудь в лесу, нет тела и нет проблем. А то я давно не пила кровь». Как она и предполагала, примитивная угроза сработала на все 100%. «Что вы хотите?» — произнесла первая эльфийка. «Да ничего особенного», — демонстративно зевнула вампирша. «Узнать, где находится ваше логово». «Зачем?» — хором сказали девушки, удивленно уставившись на нее. Весьена невольно улыбнулась. Эти остроухи ее забавляли. Они, судя по всему, привыкли издеваться над другими и не могли представить, что могут поменяться местами со своими жертвами. Понятно, что пленные в течение следующих 30 минут выдали все известные им тайны банды. То, что в ней состоят на ступени адепта, имеется и несколько мастеров, а сама Моргана — повелитель, и очень подробно описали местонахождение логова банды. После чего Весьена сопроводила Ироса и Алию за дверь и повернулась к побледневшим пленным. «А теперь мы займемся вами», — улыбнулась она. Вампирша выставила нас за дверь. Что ж, я особо не рвался смотреть на то, чем там она будет заниматься. «Это обязательно?» — осторожно спросила меня Алия. «Ну, во-первых, что ты с ними будешь делать?» — пожал я плечами. «Во-вторых, у этих девиц руки в крови даже не по локоть, а по плечи, так что переживать за них точно не буду». Весия надолго не задержалась. Через 10 минут довольная вампирша вышла из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. И вопросительно посмотрел на нее. «Думаю, когда найдут два тела, особо не будут удивляться», — предположила Алия. «Любви к членам банды Моргана в городе немного. А понимая, что, не дай бог, глава банды узнает, что в таверне убили ее двух подручных, думаю, хозяину таверны не позавидуешь». «А то, что именно мы снимали эту комнату, никому не навредит?» — удивленно поинтересовался я. «Нас же вычислят». «Но ведь мы отправимся разбираться с этой Морганой», — пояснила мне Весьена. «Оплатим комнаты на неделю вперед. Сомнительно, что кто-то их хватится. Тем более мне удалось подслушать их разговор. Волноваться не стоит. Недели нам хватит, чтобы решить все вопросы и свалить из города». «Понятно», — кивнул в ответ. «В логике вампирши явно не откажешь. Тогда нам не надо терять времени». Оплатив у хозяина тот самый кабинет на неделю и предупредив, чтобы никто туда не заглядывал, мы удалились. Вернувшись в гостиницу, занялись подготовкой нашего похода. По прикидкам, до логова Морганы добираться часов 8. Прикинув по времени, сопоставив с подробной информацией, которую выяснила у пленных эльфиек Весьена, определили, как подгадать, когда банда отправится на встречу со своим клиентом. План, придуманный девушкой, заключался в том, чтобы в это время проникнуть в логово эльфиек и подождать в нем возвращающихся с дела бандиток. Правда, оставался еще один вопрос, который меня весьма волновал. «Глава банды находится на ступени повелителя», заметил я, вопросительно посмотрев на вампиршу. «Я мастер, Али эксперт. Ланию мы в расчет не берем. А там два десятка эльфиек на ступени мастеров и экспертов и предводитель-повелитель. Ты уверена, что мы справимся?» «Вот для этого мы и встретим их в логове. Думаю, подготовим им сюрприз. Неожиданная атака может принести весьма впечатляющий эффект. Ты так не думаешь?» Я только кивнул. Оптимизм, излучаемый ей, явно впечатлял. Вышли из гостиницы следующим вечером, чтобы утром добраться до логова, которое к этому времени должно быть уже покинуто. По словам Висиены, там останется несколько эльфиек, но мелких ступеней, и справиться с ними будет легко. Само ночное путешествие прошло без приключений. Никто не пытался на нас напасть из тварей, которых водилось в степи достаточно. Поэтому, когда рассвело, мы уже двигались по небольшому островку леса, в котором находилось логово. Расположилось оно на достаточно большой поляне. Штук 8 небольших деревянных домиков и 2 приземистых здания. Одно из них точно было складом. Но и еще 2 каких-то больших сарая, назначение которых я не знал. Пара эльфиек возилась у небольшой, судя по всему, бани, занимаясь колкой дров. Права Висиена. Обе со ступенью адепта. Мы переглянулись с вампиршей. «Так, Лания, остаешься здесь. Ты в бою не участвуешь», сообщила сразу надувшейся девочке Алия. «Ну, я могу». «Не спорь, успеешь еще навоеваться», строго заметил я. Спорить наш перевертыш не стал. А мы пошли в атаку. Все произошло на удивление быстро. Заготавливающие дрова эльфийки не успели оглянуться, как оказались разбросанными в стороны, мощными ударами моментально подлетевшей к ним Висиены. Я даже не успел вмешаться. Но все-таки рано обрадовался. Мы с Алией заранее поставили щиты и вовремя сориентировались. Выскочившие из соседнего строения эльфийки отправили в нас какие-то странные зеленые шары. Но действия их я, слава Мельтосу, увидеть не смог. Шары растаяли в щитах, а наш сдвоенный удар огненными шарами, а последующий за ним атаки огненными лезвиями, пробили слабое сопротивление 2 адептов, и огонь охватил свои жертвы. Раздались отчаянные крики. Эльфийки рухнули на землю, пытаясь сбить пламя. У них это в конце концов получилось, но никакого сопротивления обожженные скулящие бандитки оказать нам уже не могли. Пока мы разбирались с этими двумя, Висиена превратила в высохшие мумии, выскочивших на нее 2 экспертов. Правда, получила при этом несколько арбалетных болтов в плечи и живот, плюс несколько ожогов от тех самых зеленых шаров, которые не добрались до нас, а вот в нее попали. Но регенерация нашего союзника легко справилась с этими ранами. В результате через полчаса поле битвы осталось полностью за нами. 2 трупа иссушенных, 2 стонущих переломанных тела и 2 обожженные эльфийки, которых мы слегка подлечили, по настоятельной просьбе сердобольной Алии, и спрятали в одном из домов. А сами устроились в 2 крайних, отправив Ланию в виде бурундучка на разведку, чтобы она предупредила нас о появлении врага. Правда, перед этим обыскали все дома в импровизированном лагере. Нашли несколько сундуков с явно награбленной одеждой, всевозможными амулетами и драгоценными камнями. Отдельно находился небольшой сундучок с 3 десятками флюоритовых монет. Я поражался беспечности этой банды. Неужели они настолько были уверены в своей безнаказанности? Неужели не допускали мысли, что их кто-то может банально ограбить? Хотя, если верить слухам, ходившим в Кирсе, их настолько боялись, что, думаю, даже помыслить о таком не могли. Мы с Висиеной допросили одну из 2 обожженных эльфиек. Все подтвердилось. Основная часть банды отправилась на дело, оставив приглядывать за всем 6. Теперь нужно понять, как лучше встретить те 2 десятка эльфиек. Мы уже выяснили, благодаря пленным, что ранг повелителя был только у их предводительницы. Да, может, это какая-нибудь родственница погибшей тогда эльфийки? Ничего, Вот и будет с чем разбираться. К вечеру должна вернуться остальная банда. Пока разместились в двух ближайших к лесу домах, которые находились именно с той стороны, откуда, если верить словам пленных, должны появиться их подельники. Кстати, у банды имелся неплохой склад оружия. Мы вооружились весьма мощными и качественными арбалетами, причем я взял по 4 на каждого. Времени на перезарядку их у меня не будет. И, кстати, наложил на болты заклинание огненного взрыва. Понятно, что довольно слабенькие, но для растерянных столь внезапным нападением в их логове эльфиек должно хватить и таких. Правда, Весиена некоторое время недовольно ворчала, что она и без этого разберется с девицами. Пришлось поговорить с самонадеянной вампиршей, ведь лучше перестраховаться. Вроде бы план у нас вырисовывался. Сначала встречая местных бандиток с залпом из арбалетов и огненными заклинаниями, потом Весиена возьмет на себя предводительницу. Нам остается разобраться с другими эльфийками. Конечно, выглядит такое весьма авантюрно, но если учитывать, что помимо здешней Морганы в банде имелось всего 2 мастера, а остальные были лишь экспертами и адептами, план вполне выполним, хотя и основывался по большей части на неожиданности. Мы подготовили огневые точки, как выразились бы люди с земли, перекусили и приготовились к встрече гостей. К тому же, едва начало смеркаться, появилась наша разведчица-перевертыш, сообщив, что банда приближается. «Все довольны, но разговоры у них», — передернула плечиками Лания, вновь принявшая человеческое обличие. «Кровожадные какие-то. Я даже долго слушать не могла», — пожаловалась она. Сначала хотели спрятать перевертыша в доме, подальше от битвы. Но на этот раз она уперлась, заявив, «Ты же сам говорил, что надо развиваться в битвах. А если буду постоянно прятаться, то какое тогда может быть развитие?» Растерявшись от таких рассуждений, ничего ей не ответил. Пришлось девочке тоже выделить арбалеты и разместить в доме вместе с вампиршей. А спустя 10 минут из леса появились первые члены банды.